польское панство уж на что люто ненавидело запорожцев, но и то признавало. Турция веками пасть разевала на Киевщину, Волынь да Подолью, где вы, москали, были. Одни лишь запорожцы храбро клали руку в эту пасть, выламывая зубы и султанам, и ханам крымским. Вольность казачья в поговорку вошла, а бунты казачьи вошли в историю. Москва, потом Петербург, всегда учитывали опасность, какую несла эта вольность. Паче того, казака в голом-то поле голыми руками не словишь. Кучук, кайнарджийский мир, закрепил новые границы, уже на берегах черноморских, и сечь запорожская, оказавшись внутри Украины, прежнее значение форпоста потеряла. Румянцев грубо, но справедливо доказывал. Валдырь посереть Украины. Живут в сече своей, все в холостом состоянии, в брачные же селком не затащишь. А когда список поименный у них требуешь, они огрызаются, мол, сколько их, не упомнят, а считать по головам не барана же. Потемкин вникал в запорожские неустройства с опаскою. Тронь их, так куда они побегут? Не к султану ль турецкому, не в мамилюкель? Но Румянцев тоже был прав. Внутри спаянного государства, в котором украинцы и русские все крепче сживались в единую братскую семью, разлагалось автономное устройство, дикое, неуправляемое. Потемкин говорил Екатерине, что не желает проливать кровь запорожскую, сам в сече жевал. И нужды казачьи мне ведомы, а что делать? Вот и делай, как знаешь. Но истреби. Разгромить сечь удалось без крови и выстрелов. Многие запорожцы рыбу ловили, гостили на хуторах гнездюков, женатых казаков, пушкари дремали в тени лафетов. Запорожцев попросту разогнали как сброд, а все реликвии их, бунчуки там, булавы гетманские и прочее, свалили на вазы и увезли. Горланили, конечно, чубатые много, но куреня их сгорели, укрепления их рассыпались, куда денешься? Сообща решили слать депутацию. Екатерина дала запорожцам последнюю аудиенцию, повелев им жениться. На что чубатые отвечали ей честно: «Женатый человек для нас хуже пса бродячего». Кошевые да куренные получили от нее чины офицерские, а другие ушли пропадать в степях да разбойничать. Но много казаков покинуло родину. Они перешли Дунай, били челом султану турецкому, там, за Дунаем, и возникла новая сечь, сечь Задунайская. «Нажили мы себе мамилюков», — ворчал Потемкин. «Ну да пусть потешатся, все равно внуками из-за Дуная вернутся». Петр Калнышевский, последний атаман сечи, был навеки заточен в монастырь Соловецкий, где и скончался в возрасте 112 лет. Могила последнего запорожца ныне охраняется государством. Но была еще одна могила тех времен, которую неслышно затоптало безжалостное время. Ровно через полвека декабристы, заточенные в Петропавловской крепости, с трудом разберут на стене каземата выцарапанное обращение к милости Божией. О Боже! И все. Допрос самозванки Голицын вел по-французски, а листы допросные женщина подписывала именем Елизавета, что особенно бесило императрицу. Уже поднаторевшая в политических процессах, Екатерина с пристрастием руководила из Москвы следствием, указывая в Петербург Голицыну, как создавать ловушки из слов, дабы принудить самозванку к раскаянию. Борьба была слишком неравной. Противу беззащитной больной женщины, запутавшейся в своих фантазиях, воедино сплотились герой Хатина, слезам неверящий, и житейски опытная императрица, верящая только фактам, только фактам. А монолиты стен Алексеевского Равелина безжалостно разбивались хрупкие иллюзии и сказочные вымыслы, в тишине казематов угасали молитвы и жалобы. На защиту самозванки храбро выступил один лишь канцелярий — Михаил Даманский. «Я страстно люблю эту женщину, которую стоит и пожалеть», — говорил он князю Голицыну. «Я согласен вывести ее отсюда в одной рубашке и на руках пронести через всю Европу». «Голицын злым человеком никогда не был. Я отпущу вас. Без нее. Без нее лучше пусть я здесь и умру. Вы были ее любовником? Никогда. Я только любил. Скажите, кто она такая? Если об этом не знает она сама, могу ли знать я?» Следствие зашло в тупик. Тараканова убеждала фельдмаршала, что в голове у нее давно сложился забавный проект торговли с Персией, что князь Лимбург мечтает о продаже сыра в Россию и сейчас ждет ее как муж, а к дому Романовых она, упаси бог, себя причислять и не думала. Подобная ересь могла возникнуть только в голове Радзивилла, вечно пьяного в роля и хвостунишки. Все описанное своей рукой, все манифесты и завещания Елизаветы Самозванка объявила копиями с чужих бумаг, которые ей кто-то прислал. Она кашляла кровью. Голицын перевел узницу из Равелина в помещение коменданта крепости. В самый неожиданный момент князь Голицын вдруг заговорил с нею на польском языке. Увы, она едва его понимала. «Хорошо», — сдался Александр Михайлович. «Тогда вот вам бумага. Своей рукой начертайте любую фразу на персидском, ибо не знать его вы не можете, благо вы там долго жили. В Персии, по вашим же словам, осталось и ваше великое состояние». Тараканова легко начертала странные каббалистические знаки. Голицын велел отнести написанные в Академию наук. Ответ ориенталистов пришел незамедлительно: ни в персидском, ни в арабском, ни в каких других языках подобных фигураций не существует. «Ваши ученые просто невежды», — сказала самозванка. Коменданту крепости Голицын жаловался. Штурмовать Хатин в крови по колено куда как легче было, нежели дело сие волочь на себе. И уж совсем стало не в моготу старому воину, когда врач выяснил, что Тараканова должна стать матерью. У беременной еще и легочная апостема. Отец известен, Алексей Орлов. Но что случится ранее, родит она или умрет? Фельдмаршал иногда даже хотел спасти ее, как отец спасает заблудшую дочь. Напрасно он доказывал ей, даже ласково: «Вы еще молоды, дитя мое. За этими стенами свобода, солнце, пение птиц, сама жизнь. А вы хотите умереть непременно в ранге принцессы, нежели покинуть этот каземат обычной плутовкой, но без высокого титула. Вы придумали свое знатное происхождение, с которым теперь вам страшно расставаться. Однако, — говорил Голицын, — нет ничего зазорного в том состоянии, в каком человек родился. Наш генерал Михельсон, победитель Пугачева, тоже причислял себя к древнему шотландскому роду. А недавно, будучи сильно пьян, сознался, что его отец — столяр с острова Эзель. Однако респекта своего при дворе императрицы сын столяра не потерял. Тараканова молчала. Голицын депешировал Екатерине. «Я использовал все средства. Никакие изобличения, никакие доводы не заставили ее одуматься». Помощь пришла с неожиданной стороны. Посол короля Георга III сообщил Екатерине, что, по сведениям, которыми располагает Лондон, самозванка — дочь еврейского трактирщика из Праги. Впрочем, — добавил посол, — ее отцом может быть и булочник из Нюрнберга. Голицын, заранее торжествуя, вошел в камеру Таракановой и сказал, что теперь-то он знает о ней все. При этих словах глаза Таракановой осветились новым блеском, женщина напряглась. Но, выслушав английскую версию, рассмеялась. «Дочь трактирщика? Или булочника? О, нет!» Струйка крови сбежала из ее рта на ворот сорочки.